3. Расставаться со старой школой Стасику не хотелось. Хотя ни с кем у него большой дружбы в классе не было, но все-таки ребята свои и знакомые. А как будет на новом месте? Оказалось, что неплохо. Особенно здорово, что школа была мужская. Ни в одном классе, ни одной девчонки. Ребята встретили Стасика обыкновенно, без особой приветливости, но и не задиристо. Правда, один вспомнил Стасика из Китсона по лагерю. «А, Вильсон, здорово!» Но он был не из тех, кто приставал там к матросу, и, кажется, все эти истории ему не запомнились, только прозвище запало в голову. «Вильсон, айда, садись со мной!» Прозвища они как липучки, и Стасик понял, что от Вильсона ему не избавиться. Оставалось носить эту кличку не как дразнилку, а как обычное имя. Ну а в самом деле, если разобраться, чем плохо матрос Вильсон? Как из книжки про моря и путешествия. И когда думаешь про бесконечность и Вселенную, и хочется крикнуть о себе на все мировое пространство, то Вильсон звучит гораздо лучше, чем Стасик. «Я Вильсон! Вильсон! Вильсон!» Почти как Ким. А на то, что матросом Вильсоном дразнил его Чича, наплевать. Сам он, поганка бледная, матросом никогда не будет. Зато в семилетке третьеклассники учились в первую смену. Не надо ходить вечером по темным улицам. Бабушка Зяма за совсем небольшую плату согласилась возиться с Катюшкой, когда мама начнет работать. Из клуба железнодорожников мама уволилась. Нашлась работа в маленькой библиотеке для детей плавсостава в трех кварталах от дома. Можно будет прибегать кормить Катюшку грудью. Мама стала бодрее, иногда улыбалась даже, а один раз, как прежде, энергично огрела Стасика скрученным фартуком за то, что не вымыл тарелки. Стасик обрадовался, будто ему 3 рубля на кино пообещали. Плохо только, что седые пряди, которые он видел в маминых волосах, не исчезали. Говорят, что если седина появилась, то это уже навсегда. Иногда Стасик и Зяма брали под навесом деревянные, похожие на маленькие розвальни сани, и шли кататься на спусках банного лога. Там со всей округи ребята собирались, такое веселье. Особенно хорошо было вечером. Луна яркая, небо зеленое, крыши и деревья блестят. А придешь домой и на кухню. Там почти каждый вечер собирались все обитатели дома. Сидят, ужин варят, всякие разговоры ведут. В зеве русской печки трещат дрова, на столах уютно светятся керосинки. Когда Стасик стал взрослым и даже старым, он пытался объяснить внуку Сашке, что такое керосинка. «Понимаешь, это такая микропечка для варки пищи. Действует по принципу керосиновой лампы. Резервуар с горючим, фитили, но вместо стекла — плоская вытяжная коробка из жести. С конфоркой для кастрюли и маленьким следяным окошком, чтобы следить за пламенем. Окошечко мутное, закопченное. Смотришь на него и представляешь всякое кино. Хорошо так?» «Будто микротелевизор?» — понимающе спросил 7-летний Сашка. «Ну, похоже. Только в телевизоре что показывают, то и гляди. А у керосинки представляешь, что хочешь». «И получается?» «Еще бы». Через день деду Стасику сильно влетело от дочери за глупые рассказы. Потому что Сашка соорудил керосинку из кожуха старого отцовского кассетника и едва не сжег дачу. Ну а тогда, в конце 47-го года, Стасик Скицын еще не подозревал, что будут телевизоры, видео и кассетники. Электричество и то было не каждый день. Но все-таки житье делалось все лучше. Обещали скоро отменить хлебные карточки. На родительском собрании Эмма Сергеевна сказала, что «хотя Скицын и пришел в этот класс недавно, однако общую успеваемость не испортил». Зяма дала почитать растрепанную книжку «Сердца трех» писателя Джека Лондона. Сплошь про приключения. Но однажды хорошая жизнь испортилась. В первых числах декабря пришел Коптелыч. Мама не скрыла своего недовольства, Стасик тоже насупился. А Коптелыч будто ничего не заметил. Покивал, повздыхал, разделся у вешалки и, шаркая валенками, подошел к столу. Поставил четвертинку. 40 дней, Галина Светвикровна. Время идет, а?» «Глядишь, и все туда отправимся помаленьку». Стасику понравилось, как ответила мама. «Мне туда нельзя. У меня дочка и сын. Так что ищите других попутчиков». «Да я и не спешу. Давай помянем друга Генрича». «Не ждала я», — сказала мама. «У меня и закуски нет». А и не надо. Стаканчики давай, да корочку, чтоб занюхать». Мама поставила один стакан, блюдце с пластинками хлеба и колбасы. «А ты что же? Не будешь? Как я один-то?» «Мне нельзя. Я ребенка грудью кормлю». «Ну, ладно, прости тогда». Раскупорил, забулькал. «Господи, помяни в своем царстве раба твоего Юлия». «Меньше бы вы его сами помнили, пока жил», — не выдержала мама. «Глядишь, сейчас поминать бы не пришлось». Коптелыч засаленным рукавом вытер губы. «Чего ты все намекаешь, Викторовна? И в тот раз, и теперь. А зря. Я ничего. Если что думаешь, будто я это, то вовсе нет. А вообще-то, смотри...» Он вылил в стакан остатки водки, выпил крупным глотком, кадык прыгнул под бугристой кожей. Потом Коптелыч встал. «Мерси, значит, за угощенице. Пойду. Ежели когда заглянул на огонек по старой памяти, не прогоняйте». У двери он, сопя, влез в ватник, нахлобучил ушанку. Криво, с ухмылкой поклонился и, пятясь, вышел. Остался запах, смесь кислятины и застарелого курева. С полминуты мама и Стасик сидели и молчали. Потом Стасик прыгнул в валенки, выскочил за дверь. Было темно, дул сырой ветер. Стасик еле разглядел Коптелыча у калитки, догнал. «Стойте!» Коптелыч затоптался, оглянулся сгорбленно. Стасик сказал прерывистым, непримиримым голоском. «Вы к нам больше не ходите, а то я вам башку расшибу сковородкой!» Коптелыч шагнул к Стасику. Тот напрягся, но не двинулся. «Шестер!» Не то просипел, не то прохихикал Коптелыч. «Думаешь, если маленький, значит, можно? Маленьких, когда надо, тоже за жабры берут». И пошел, кривясь на один бок. «Шпион проклятый!» — отчетливо сказал ему вслед Стасик. Схватил в горсть липкий от нахлынувшей оттепели снег. Хотел запустить Коптелычу в спину. Одумался. Стоял, дрожа на влажном холоде, катал снежок в ладонях. Катал, пока тот не превратился в холодный, льдисто-мокрый шарик. Мама кричала с крыльца. «Стасик, ты где? Вернись, простынешь!» «Ста...» Вдруг толкнулся в ладони шарик. И мгновенно растаял, как от горячего взрыва.